Глава 18. С политическим уклоном. Шрам силком волок Веню Тюлевича к машине. Со стороны могло показаться, что молодой человек спортивного вида просто помогает выбраться из толпы пожилому мужчине, которому стало плохо от грохота и рева на сцене. А со сцены реально ревело и грохотало. Под это музыкальное сопровождение Веня с вытаращенными глазами широко разевал рот, силясь заглотить воздух, а Шрам его очень бережно поддерживал, провожая к машине. Но, вдохнув-таки, Веня вдруг начал дергаться, пытаясь изменить направление движения. Тут Шрам быстро огляделся по сторонам, убедился, что менты отвернулись к сцене, легонько прижал голову Вени к своему плечу левой рукой, ей уже нежно погладил по головке, а правой коротким и резким тычком в брюхо заставил Веню снова согнуться. После чего быстро повел его в выбранном направлении, то есть к нашей «Волге». Однако я обратил внимание, что при всей пагубности своего положения Веня ручки толстого портфеля из рук не выпускал. «Слушай, командир, какой у тебя упрямый друг», — устало сказал Шрам, прижимая Веню к багажнику «Волги». «Говорю ему русским языком, пойдем». «Нет, не идет, упирается». «А ты говорил, фотомастер». «Вы не имеете прав», — прохрипел Веня. «Я есть иностранный подданный, я есть гражданин Израиль». «И чего ж ты тогда оттуда свалил? Земли-то обетованной», — спросил я ехидно. «Не понравилось маца? А что так, пресновато? А уезжал-то под оркестр». Действительно, свой отъезд в Израиль Веня обставил с торжеством. Не удержался от ерничества, заказал духовой оркестр из местного дома культуры. Оркестр встретил выход Вени с супругой из подъезда исполнением «Славься, Глинки». И если сам он отбыл на такси в Шереметьево под прощание славянки, то оркестранты еще час играли по означенному списку, неспешно вышагивая по улицам Москвы, и закончили выступление у детского мира на площади Дзержинского исполнением 7:40. На площади Дзержинского, она же Лубянская, находился памятник Дзержинскому и известное серое здание Главного управления КГБ СССР. Мой голос произвел на Веню почему-то воистину волшебное действо, и упоминание про оркестр особо. Он перестал пучить глаза и захватывать воздух ртом, повернулся ко мне. «Да ладно», — выдохнул он, сразу отказавшись от акцента. «Ну да, Союз — страна чудес и непуганных идиотов, но не в такой же степени. Вы, Николай Павлович, изволили 20 лет в холодильнике спать. Вы бы хоть посидели немного для приличия. И куда делись ваши шикарные баки, гражданин майор?» «А вот Веню не проведешь. Веня в рассказ про внезапно нашедшегося сына разведчика хрен поверит. Вот и Горюнов не поверил. Въедливый все-таки народец, не то что мы». «Тогда уж подполковник», — поправил я, протягивая ему руку. «И можно, товарищ». «Тоже ни хреново, и звучит солиднее», — согласился Веня, пожимая мне руку. Потом потер ушибленный живот. И вдруг прикрикнул на Шрама, все еще державшего его за плечо. «Да убери ты от меня грабки свои! Не мог сразу сказать, кто со мной поручкаться хочет. С товарищем Ловчевым я завсегда в любых условиях видеться рад. Сам бы прибежал. Только такой больше в органах не числится. Я проверял. Где пропадали, товарищ подполковник?» «Так ты ж сам сказал, в холодильнике спал», — объяснил я, указывая Вене на дверь в «Волге». «Садись, поговорим. Гриша, а ты будь так любезен, посмотри пока здесь, чтобы нам общаться не мешали, хорошо?» Кажется, Шраму не очень понравилось, что ему отводится только сторожевая роль, но мне было не до реверансов. Такие Вене не каждый день попадаются. И для задуманного мною плана как раз именно Вене мне и не хватало. Не согласится сотрудничать по-хорошему, будем вспоминать его архив с малолетками. Где бы только его сейчас найти? «Ну что, Вениамин, вижу, ты сменил амплуа», — начал я. «Ударился в большую политику. Или ты на сцене фотосессию проводил? Да там вроде все одетые были». «Ой, вей, дядя Коля, да фотографии ли сейчас? Куй железо, пока Горбачев. Тут деньги прямо на асфальте валяются, успевай только поднимать». «И, как я понимаю, в портфеле у тебя именно такой домкрат». «В какой-то степени. Я уже три партии придумал и оформил. Сейчас вот четвертую леплю». Веня нежно погладил свой портфель. «И тоже патриотической направленности». «Так это сейчас в моде. Народу нравится. А ты не боишься, что тобой уже созданное тебя же и прихлопнет? Ой, только не надо нас пугать. Это вы про то, что оратор про протоколы сионских мудрецов помянул. Так за их же деньги и старается. Ну, точно. Он мне и нужен. Прям как дичь на ловца. Слушай, Веня, как у тебя сегодня со временем, спросил я. Прям конкретно сейчас? Именно. А что, есть предложение? Есть. Скажу больше, есть работка. Хороший заказ. А за хорошую работу гарантирую хороший отдых. Надеюсь, ты не разлюбил юных девиц из русской глубинки. Обижаете? Так разве можно это разлюбить? Похотливо облизнулся Веня. Только странно такое слышать от вас. Так ведь все течет, все изменяется. И строго с 18 лет, понял? Уголовный кодекс надо чтить. Так что, едем? Или у тебя тут еще партийные дела? Да, в общем-то, по идее, после концерта тут запись в ГС была в программе. Какую такую ГС? Партия новая, гражданская свобода. Только чую, ребята с этим концертом перемудрили. Чего-то меня этот лохматый алкаш на сцене смущает. Почитал его стихи, вроде все верно, патриотично. В программу партии попадает. А как петь начал? Че он так орет? Надо было чего попроще придумать. Вряд ли после такого кто-то захочет в партию вступить. Тогда едем. Боюсь спросить, куда именно? Тут недалеко, ближайшее Подмосковье. В этот момент в окно постучался Шрам. Я опустил стекло. «Слышь, командир, я тут будку телефонную нашел, ну и позвонил в поселок», — сообщил Шрам. «Там такое творится!» «А конкретней?» «Государь твой жжет!» «Еще конкретней?» «Он там собрал бабок с церкви, и они склад взломали!» «Какой склад?» «Продовольственный!» «И что там взламывать? Был я в вашем продмаге, там даже куриных ног не было!» «Да вот ребята сказали, что кое-что на складе все-таки имеется!» «Такая там потеха сейчас! Метнемся, посмотрим!» «Ладно, 3 минуты и поедем!» «Командир? Ваш новый позывной?» — хихикнул Веня. «Нет, тут так не говорят, тут погоняло!» «Слушай, Веня, меня очень внимательно!» Повернулся я к Тюлевичу. «Я познакомлю тебя сегодня с государем. Я у него вроде как начальник охраны». «Это который государь? Тот самый, что склад взломал?» «Он, не перебивай. Личность незаурядная, но уж больно горяч. Надо бы использовать его харизму в мирных целях. Посмотришь, что и как лучше сделать. Договорились?» «Допустим. Только я чего-то не понял. Так вы больше не из комитета?» «Можешь считать, что в отставке. По выслуге лет». Бывших комитетчиков не бывает. Куда подевалась тихая и почти безлюдная Соколовка? Поселок был похож на растревоженный муравейник. Все шли и даже бежали в одну сторону, и я догадался, куда именно. Продуктовый склад находился на самом краю поселка, в конце улицы Новой. Ворота с выцветшей вывеской «Процснаб» были широко распахнуты, у ворот стояла и мигала люстрой милицейская УАЗка с одним водителем. Тут же стоял и телевизионный рафик с надписью «Народный канал» на борту. Ого, гости из столицы оперативно стали телевизионщики работать. Я припарковался у ворот, переглянулся со Шрамом. Мы вышли из машины, протиснулись сквозь толпу к эпицентру событий. Шрам увидел своих, пошел расспросить подробности случившегося. Склады. Два длинных приземистых здания красного кирпича. Двери складов тоже были широко открыты. На крыльце у одной из них, около наставленных неровно ящиков с какими-то консервами, стоял государь и что-то громко вещал, гневно потрясая посохом. Около крыльца сидел на земле и держался за побитое лицо какой-то дядька, видимо, заведующий этими самыми складами. Над ним стоял, придерживая за ворот, верный государю Улюкаев в зипуне и широких портах, благо что без сабли. Я же озирался в поисках Райкина. Куда он подевался? Ведь за старшего его оставил. Как же он такое допустил? А если милиция сейчас государя примет? Он ведь до сих пор человек без паспорта. И что тогда делать? «Что же это делается, люди русские?» — гневно взывал к толпе Иван Васильевич. «Сколько терпеть воровство можно? Ведь полны лабазы, и хлеб, и мясо, и рыба все есть. Зеленовина ящики набиты, масло постного бочки полные. Так по что воры народ голодом морят?» Толпа перед крыльцом дружным ревом государя поддержала и придвинулась ближе. Райкин обнаружился у соседнего крыльца, на котором были навалены свиные туши. Он что-то втолковывал двум милиционерам. Я встревожился. Райкин-то у меня тоже беспаспортный. Кстати, вид у ментов был совершенно обескураженный. Видимо, они прибыли пресечь самоуправство, но сами не ожидали увидеть на складах такое изобилие. Рядом с Райкиным стоял еще мужчина в голубых джинсах и модной кожаной куртке. Он держал в руках микрофон и делал какие-то знаки оператору с камерой. Тем временем две бабки выволокли из дверей склада и поставили на крыльцо большой картонный ящик. «Шоколадки тут! Аленка, их в магазине 100 лет не видела, а там цельная полка и этим забита!» — сообщила одна из бабок, указывая вглубь склада. «А там еще и мармелад, и зефир, а нам на талон только карамельки развесные без фантиков дают!» Оператор тут же к бабкам подскочил и начал снимать крупно самих бабок и шоколадки с умильной девчушкой на фантике. «Ах, какой типаж, какая личность!» — услышал я за спиной. Это Тюлевич восхищенно смотрел на Ивана Васильевича и не скрывал своих эмоций. «Вот это материал, настоящий вожак, лидер, вот с кем можно работать!» «Считай, что тебе повезло», — сказал я. «Это и есть государь, про которого я тебе говорил. Берешься за тему?» «Вы еще спрашиваете», — сказал Веня, открыл свой портфель. Вытащил серебристую фотокамеру с большим объективом и авторитетными буквами «Sony». Сделал несколько снимков государя прямо отсюда, после чего стал протискиваться ближе к крыльцу. Пообещал сделать суперфоторепортаж. Репортаж — это, конечно, хорошо, но нужно было действовать. Государя с крыльца надо было уводить. Только как? По внешнему виду он вошел в раж, а учитывая его темперамент... Тут со стороны ворот рявкнуло новой сиреной. Кажется, к милиции прибыла подмога. Ну да, целый автобус, выкрашенный в желтый цвет с синей полосой. Это уже не местные менты. Видимо, подъехало усиление из района, а то и из столицы. Тем временем на крыльцо из глубины магазина вытолкнули толстую тетку в белом халате. Видимо, работница склада. Спряталась от людского гнева и была обнаружена. Тетка отчаянно визжала, менты от свиных туш двинулись в ее сторону, туда же потянулись и телевизионщики с камерой. Им что-то объяснял на ходу Райкин. Я его окликнул, он тут же подбежал ко мне. Вид виноватый. «Простите, товарищ подполковник, не уследил. Да разве его остановишь? Бабки в церкви после обедни стали на нужду жаловаться. Что детей нечем кормить, что в магазинах шаром покати. И в продмаг его повели». Он посмотрел на пустые прилавки и сорвался. Разнес полмагазина и продавщицу допросил. Хотел узнать, где склады до лабазы. Она и сказала. «А потом...» «Ладно, потом расскажешь. Как его с крыльца стащить, придумал?» Райкин отрицательно мотнул головой. «Пробовал, ругается. Не силком же тащить, да еще при народе». «Вон, видишь, отец Алексей стоит», — заметил я священника. «Иди к нему и государя с крыльца сводите, как хотите, а то, чую, судом линча кончиться может». Действительно, Иван Васильевич призвал народ к решительным действиям и перстом указывал на тетку в халате и на кладовщика, пытавшегося увернуться от пинков особо активных бабок. Райкин кивнул, подбежал к священнику, они о чем-то коротко переговорили и двинулись к крыльцу. А в ворота базы процнаба тем временем входили милиционеры в какой-то новой, незнакомой мне форме и экипировке. Они были в шлемах, как у мотоциклистов, с забралами, и были вооружены жестяными щитами и дубинками. Новые формы общения с советским народонаселением. Очень ко времени я заметил Колому, тоже входящего через ворота базы в сопровождении двух охранников. Ага, вот и светская власть подоспела. Я быстро подошел к нему, парой фраз обрисовал ситуацию. «Виктор Николаевич, как-то надо государя отсюда эвакуировать», — сказал я в финале. Колома кивнул, сначала подошел к прибывшим милиционерам, к их главному с майорскими погонами, предъявил ему какой-то документ. Коротко с ним переговорил, взял у него мегафон и быстро направился к крыльцу, с которого уже говорил отец Алексей. Священник, как и положено, призывал к спокойствию и смирению. «Товарищи!» — громко прохрипел с крыльца в мегафон Колома. «Я член поселкового совета народных депутатов Коломен. Вы меня все знаете. Я, как и вы, глубоко возмущен всем здесь увиденным. Я, как и вы, хожу в магазины и разделяю ваше возмущение, но призываю вас соблюдать социалистическую законность. Грабежа мы не допустим. Мы сейчас же здесь оставим народную комиссию из активных граждан, проведем ревизию на складах и составим надлежащий акт. Я вам обещаю, что все обнаруженные продукты питания завтра же поступят в продажу. Все нереализованные талоны за май будут приниматься. Это я вам обещаю. Часть толпы встретила это выступление выкриками одобрения, но нашлись и фрондеры. «Да ладно! Чего-то мы твои морды в нашем продмаге не видели ни разу. Тоже мне депутат нашелся. Сам половину поселка скупил. В твоей ромашке хрен чего укупишь. Тоже рожа бандитская. Вали с крыльца, пусть старец Иван говорит». Кому-то под руку попался ящик с гнилым луком. Вонючий снаряд в шелухе полетел в народного избранника, за ним еще пара. Я же наблюдал за Иваном Васильевичем и с облегчением увидел, как он, переговариваясь со священником, спускается по ступеням лестницы. Я тут же стал протискиваться им навстречу. Но тут затихшая была кладовщица вырвалась из рук державших ее бабок и заорала прямо в мегафон депутата. «Помогите! Убивают!» Я услышал, как сзади раздалась громкая команда. У милиционеров был еще один мегафон, и он тоже сильный хрипел. Милицейский майор предупредил. «Граждане, ваше нахождение здесь незаконно. Требую разойтись. В противном случае мы применим силу», — сказал он это скорее для порядка. Типа как холостой выстрел в воздух перед применением на поражение. Я успел заметить, что телевизионщики сразу изготовились к съемке и навели камеру на блюстителей порядка. А милиционеры по команде быстро выстроились в две шеренги и, выставив вперед щиты, двинулись на толпу, собравшуюся над складском дворе. Всего милиционеров было человек 30, и вряд ли им стоило применять дубинки. Особой агрессии никто из местных не применял, да и тетка-кладовщица орала зря, никто ее убивать не собирался. Но милиционеры, получив команду, сначала трижды ударили своими резиновыми палками по щитам, а потом применили их по собравшимся нарушителям порядка. Мне показалось, что менты задолбались отрабатывать новые для них действия на тренировках и вот решили попрактиковаться на реальном противнике. Кстати, получилось, что я оказался в первых рядах этих самых нарушителей и едва реально сам не огреб дубинкой, но смог увернуться. Не знаю, кто и по какой методике их учил, но своими действиями менты желаемого не добились, скорее наоборот. Хотя в первый момент толпа попятилась, но тут... Сначала заголосила какая-то баба, видимо, палка ей попала по чувствительному месту. Потом пацан какой-то крикнул «Наших бьют!», а потом в битву бросился государь и увлек за собой остальных. Что и говорить, с посохом он обращаться умел. Его посох с грохотом обрушился на щит одного милиционера, и тут же второму менту досталось по каске. Государь ловко увернулся от удара палкой, второй удар отбил посохом и снова ударил сам. На мента, замахнувшегося на государя сбоку, с диким криком напрыгнул Уликаев и повалил его на землю. Второго оттолкнул подоспевший Райкин. Я же свалил двинувшегося на меня милиционера подсечкой, подхватил Ивана Васильевича за руку и чуть ли не силком потащил его в образовавшуюся в шеренге щель. Хотел крикнуть Райкину, чтобы он нас подстраховал, но тот и сам все понял. Сразу подхватил царя под второй локоть, перехватил у него посох. Прикрывать наш отход остался Улюкаев. Мы с Райкиным буквально подтащили упирающегося государя к воротам, пробежали мимо офигевшего майора с мегафоном. По всему такого итога дубиночной атаки майор не ожидал и движению нашему не препятствовал. Но навстречу нам от автобуса бежали еще трое в касках и с дубинками. «Тут дедушке плохо, нам срочно в больницу!» — соврал я на ходу и добавил. «Там ваших бьют!» Менты останавливать нас не стали и поспешили на помощь своим. А мы добежали до машины, я втолкнул государя на переднее сиденье «Волги», захлопнул дверь. Шумно выдохнул. Посмотрел на тяжело дышавших Райкина и Улюкаева. У Улюкаева был оторван рукав от его черного зипуна. На черепе Райкина медленно проступал багровый след от попадания дубинкой. «Голова не кружится?» — спросил я, заглядывая в глаза потерпевшему. «Не», — мотнул головой Райкин. «Тогда заживет. Будет тебе наука на будущее. Почему вы все здесь? Дома кто остался? Там же этот, Аслан. Государь его отпустил. Отец Аслана приехал. Царь с ним говорил, потом велел Аслана отпустить. Ну, баба с возу. Поехали. «Эй, погодите!» Тюлевич бежал к машине, бережно прижимая к груди драгоценную камеру. «Стыдно, но в горячке я про фотографа совсем забыл».